Выбор карьеры. В первый год моей жизни, в день какого-то семейного праздника, по старому поверью, родители мои устроили гадание. Разложили на подносе крест, детскую саблю, рюмку и книжку. К чему первому дотронусь, то и предопределит мою судьбу. Принесли меня. Я тотчас же потянулся к сабле. Потом поиграл рюмкой. А до прочего ни за что не захотел дотронуться. Рассказывая мне впоследствии об этой сценке, отец смеялся. «Но, думаю, дело плохо. Будет сын мой рубакой и пьяницей». Гадание избылось и не сбылось. Сабля действительно предрешила мою жизненную дорогу, но от книжной премудрости я не отрекся. А пьяницей не стал, хотя спиртного вовсе не чуждаюсь. Был пьян раз в жизни, в день производства в офицеры. Рассказы отца, детские игры, сабли, ружья, война – все это настраивало на определенный лад. Мальчишкой я по целым часам пропадал в гимнастическом городке 1-го стрелкового батальона. Ездил на водопой и купание лошадей с литовскими уланами. Стрелял дробинками в тире пограничников. Ходил версты за три на стрельбище стрелковых рот. Пробирался со счетчиками пробоин в укрытие перед мишенями. Пули свистели над головами. Немножко страшно, но занятно очень. Придавало вес в глазах мальчишек и вызывало их зависть. На обратном пути вместе со стрелками подтягивал солдатскую песню. «Греми, слава, трубой! За Дунаем, за рекой!» Словом, прижился в местной военной среде, приобретя знакомых среди офицерства и еще более – приятелей среди солдат. У солдат покупал иной раз боевые патроны. За случайно перепавший пятак или за деньги, вырученные от продажи старых тетрадок, сам разряжал патроны. А порох употреблял на стрельбу из старинного отцовского пистолета или закладывал и взрывал фугасы. Будущая офицерская жизнь представлялась мне тогда в ореоле сплошного веселья и лихости. В нашем доме жили два корнета 5-го уланского полка. Я видал их не раз лихо скакавшими на учения, а в квартире их всегда дым стоял коромыслом. Через открытые окна доносились веселые крики и пения. Особенно меня восхищало и пугало, когда один из корнетов, сидя на подоконнике и спустив ноги за окно, с бокалом вина в руке, бурно приветствовал кого-либо из знакомых, проходивших по улице. «Ведь третий этаж вдруг упадет и разобьется!» Через 25 лет, во время Японской войны, мы вспоминали мое детское увлечение. Бывший корнет, теперь генерал Рененкампф, прославленный начальник восточного отряда маньчжурской армии, и я, его начальник штаба. По мере перехода в высшие классы, свободного времени становилось меньше. Появились другие интересы. И воинские упражнения мои почти прекратились. Не бросил только гимнастику и преуспевал в военном строе, который был введен в училищную программу в 1889 году. Во всяком случае, когда я окончил реальное училище, хотя высокие баллы по математическим предметам сулили легкую возможность прохождения любого высшего технического заведения, об этом и речи не было. Я избрал военную карьеру.